Глава 25. «Смотри, барка!» Вика негромко рассмеялась, когда, возвращавшийся от причалов Эгенбора шлюпки, которую Сокриф посылал за лоцманом, а повелительница торопилась домой и решила в городе не останавливаться, увидела дважды битого соратницей Айвагия. «Ему не имется. Говорила же тебе, бей не по морде, а по более чувствительному месту. Или я не говорила, а только подумала. Но теперь уже не важно. Есть возможность исправить ошибку». «Это не проблема», – совершенно серьезно ответила соратница и многообещающе посмотрела на вскрапкавшегося на борт лоцмана. «Ты так ничего и не понял, Айвагий?» – спросила она его. Ее неудачливый ухажер, ступив на палубу, смотрел не на предмет своих прежних воздыханий, а на повелительницу. В его глазах застыла, похоже, вся скорбь варварских народов Севера. Сделав пару осторожных шагов мимо Малка в сторону Вики и стоявших рядом с ней Аникара, Миоки и Барка, лоцман опустился на колени. «Госпожа смотрительница, прости, я сам вызвался. Мне не нужна оплата, я бесплатно проведу корабль». Он как-то вовсе уж по-детски вытер нос рукавом замызганной рубахи. «Я виноват, что так себя вел». «Нет, в самом деле, что знают двое, знает ты, свинья», – прервала его Вика. «Уже весь Эгенбор, наверное, всякую чушь болтает. Айвагий, вставай. Палубу наш юнга уже с утра здесь надраил, и твоя помощь не нужна. Отставь в сторону свой бред про какую-то смотрительницу и иди работай. Раз деньги брать не хочешь, найдем, чем тебя наградить. Малк», – посмотрела она на боцмана, – «забирай его. А прощения надо просить не у меня», – вновь обратилась она к лоцману. «Мне твое прошлое хамство до фонаря масляного. Пусть уважаемая абордажница решает, выкинуть тебя еще раз за борт или нет». «Посмотрим», – ухмыльнулась барка. Когда корабль орденцев вышел из западной Нолги на воду Дикого океана, а лоцман униженно уважительно попрощался с повелительницей и спустился в приплывшую за ним лодку, расплачиваться с ним никто не стал. Госпожа сказала, что раз он взялся отработать бесплатно, значит, есть возможность сэкономить. Когда лодка начала удаляться от чайки, Вика все же расплатилась с Айвагием, направив на него малое исцеление, напитанное по максимуму, а то прямо тошно было по поданке смотреть на гнилые зубы такого молодого парня. «Растинцы!» – Сокриф показал рукой на тройку очень больших океанских кораблей, стоявших на якорях в лиге от устья реки. Только сумасшедшие из этой республики могут рисковать, заплывая в здешние воды на своих неповоротливых бочках. «Что-то я ничего особенного в Диком океане не заметила», – попаданка с интересом посмотрела на капитана. «Разве что поверхность чуть потемнее, ну еще тут ветер холоднее». «Нам повезло, госпожа, с погодой, и наша чайка маневренная. Ты еще не видела размеров здешней водной ряби, когда дуют северо-восточные ветра. На таких крупных судах, как эти», – он опять показал в сторону растинцев, – «очень трудно уворачиваться от ударов волн». К растинским кораблям, которые из-за глубокой осадки не могли заходить в реки, от прибрежного поселения уже шли два баркаса. «Нет желания продать наши закупки», – перевела Вика разговор на другую тему. «А у нас есть лишние дня 3-4, чтобы торговаться с этими пройдохами. В первые пару дней они готовы будут взять наш груз только даром, в лучшем случае, а то и с доплатой. Вот дряни какие. Но, как говорится, на нет и суда нет. Тогда вперед на полных парусах». Корабль орденцев направился сначала на запад, оставляя Алернию вне поля зрения, и лишь через сотню лиг круто повернул на юг. Спорить насчет необходимости такого маневра, серьезно увеличивающего путь, Вика не стала, целиком положившись на знания с Сокрифом и Ноллингом течений и ветров, в этих северных широтах. Какие бы грустные взгляды ни бросали на повелительницу соратники, экипаж и абордажники при входе чайки в гавань Ильмалана, попаданка оставалась непреклонной. Отдыха на берегу в этот раз здесь не будет. Похоже, что Совет Республики полностью взял ситуацию в городе под контроль, и нужды в дальнейшем закрытии порта для входа и выхода судов больше не было, поэтому на рейде сейчас не наблюдалось того столпотворения кораблей, которое орденцы застали в первый свой визит. «Может, мне тоже съездить в Ильмалан с Малком?» – предложил Аникар. «Думаешь, боцман без твоих советов с закупками припасов не справится?» Вика посмотрела в сторону города. Ей самой хотелось отдохнуть в нормальной гостинице. «Съезди, может, и в самом деле что-нибудь интересное приглядишь». Повелительница на обратном маршруте спланировала только одну остановку с высадкой на берег на пару-тройку дней в Рейвкане, а оттуда решила направиться сразу в Акулий зуб, не заглянув даже во Вьеш. В родном городе Неллы слишком много людей, ставших для Вики по-настоящему родными и близкими. Там только появись, так сразу же к ней привяжутся и не отлипнут, начиная с самой владетельницы герцогства Урании Вьежской и заканчивая уже не маленькой кузиной Бентой Макр. Стоянка в Ильмалане заняла меньше 4 гонгов. Этого времени вполне хватило, чтобы пополнить запасы еды и продовольствия. Сокриф на коротке пообщался с представителем совета и двумя чиновниками из руководства порта. «Не думал, госпожа, что твоя идея начнет так быстро реализовываться», доложил повелительнице капитан, вернувшись со встречи в морской гильдии и отдав команду поднимать паруса. «Только, как я понял, еще не все понимают, что происходит, и в поджоге сразу 2 городских храмов винят еретиков». «Так то и есть дело их рук», – хмыкнула Вика. «Никто же не запретил стать еретиками самим членом Совета Республики. Сначала ты побеседовал с ними, а потом случились пожары. Совпадение? Не думаю». Она и не собиралась скрывать злорадство по поводу неприятностей, обрушившихся в Ильмалане на жрецов. Попаданка не без оснований рассчитывала, что это только начало. Ее провокационные намеки, переданные через Сокрифа, сработали так, как она и предполагала. Вечером Аникар провел ревизию кладовых и трюма и сообщил, что припасов вполне хватит хоть до Вьежа, если немного их экономить. «Мука, правда, не очень хорошего качества», – добавил он, садясь рядом с госпожой, удившей рыбу с борта. «Но вины Малка в том нет. До нового урожая еще далеко, и лабазы в городе почти пустые. Выбора особо-то и нет». «Хорошо, что ты тоже сходил на берег». Попаданка вытащила из воды крючок, проверила наживку и забросила вновь. «Иначе подозревали бы нашего боцмана в ненадлежащем отношении к своим обязанностям. Экономить не станем, в Рейвкане отдохнем, заодно там и затаримся». Услышав про стоянку в порту столицы Западного Рейва, всегда невозмутимый Аникар зримо повеселел. И попаданка его хорошо понимала. Сама уже устала отдыхать на свежем воздухе, прогуливаться по палубе, заниматься тренировками и исцелять экипажи трюмных рабов. Ограниченное пространство корабля порядком надоело. Только в этом мире Вика на своем опыте поняла, каково приходилось морякам-первооткрывателям или конкистадорам в многомесячных плаваниях. Ни телевизоров, ни радио, ни даже книг, ничего у них при себе не было. И чем целыми днями путешественники занимались, когда были свободны от вахт? Рыбалкой? Про возможность удить повелительница вспомнила, когда на обратном пути так и не дождалась знакомой акулы, с которой развлекалась молниями во время плавания на север. Все хоть какое-то развлечение. Удочку она отобрала у юнги Фиса. Те, которыми пользовались Кок и десятник абордажной команды, показались ей неудобными. За неделю госпожа Тень поймала всего 6 рыбин, но энтузиазма не потеряла. Даже сама не заметила, как втянулась в этот спорт. А ведь когда-то в прошлой жизни рыбаки ничего кроме насмешки у нее не вызывали, особенно любители зимнего лова. Не понимала, как можно целыми днями сидеть в морозы на льду? И ради чего? Чтобы потом, встретив соседку-девчонку, говорить: «О, Викулька, привет, на вот, возьми, бабушке окуньков отнеси, а то меня Галка с ними домой не пустит». «Неприятности в Рейвкане возможны?» – спросил соратник. Аникар намекал на бегство Малка и компании от справедливого королевского суда. «Наверх посмотри». Попаданка и сама, обернувшись, посмотрела на мачту. «Видишь наш флаг? Раньше его не было. Отношение короля Западного Рейва к ордену ты знаешь. Возможно, я и сама не стану теперь таиться. Смысла больше нет. Так что будут наши матросики по городу ходить гордо, и пусть кто-нибудь из властей попробует их обидеть, хоть городская, хоть даже и королевская. Правда, если узнаю, что наши сами инициировали безобразие, накажу. Дубка это особенно касается. А этому молокососу», — кивнула она на ошивавшегося неподалеку Фиса, — «вообще вино пить запрещаю». Скрываться повелительница не собиралась, но и кричать на каждом углу, кто она есть на самом деле, тоже не планировала. Однако гостиничный номер в самом престижном столичном постоялом дворе взяла себе наилучший, состоявший из спальни, обеденной и ванной комнат. Окна спальни выходили на ратушную площадь, украшенную виселицами, колами и плахами. «Вот уж почему я не скучала, так это по виду казни и трупов». Вика поморщилась, глядя, как очередного бедолагу под радостные крики собравшейся толпы лишили руки и задернула плотную портьеру. «Еще и шумно тут очень». «Так это только днем, уважаемая», — оправдался помощник хозяина гостиницы, лично демонстрирующий номер богатой клиентки. «А с наступлением вечера стража очень строго следит за тишиной и порядком». «Хорошо, коли так, распорядись, чтобы нагретой воды натаскали прямо сейчас». От предложенных услуг гостиничной рабыни Вика отказалась. Медлительная цана хоть и надоела ей уже порядком, но попаданка решила уж как-нибудь дотерпеть до акульего зуба. «Кто спросит из наших, скажешь, что я в госпиталь», — сказала повелительница служанки, вытиравшей ей после ванны спину. «Если успею, то загляну и в школу, хотя... нет». Коротко посмеялась она. «Какая библиотека в 2 часа ночи? В школу не стану заглядывать. Сегодня нет. Знаешь что, давай-ка я зеленое платье надену. Любимый цвет Эрны». Хотя в первое свое посещение Рейвкана госпожа Тень тайком провела инспекцию орденских учреждений и осталась довольно увиденным, но сейчас хотела показаться перед своими людьми, что называется, воочию. Для них внезапное появление самой повелительницы ордена, не забывающей даже о простых членах своей организации, будет огромной честью и одним из наиболее запомнившихся событий в жизни. «Госпожа!» – сукаризной во взоре перехватил Вику на крыльце гостиничного дома Клоик. «Мы так и подумали, что ты одна отправишься в город». «И решили дежурить по очереди, чтобы не допустить этого», – нахмурилась повелительница. «Опять начали забывать, кто начальник, а кто дурак. Надо же!» – обратилась она к спешно подошедшему от трактира дубку. «Тебе-то чего вино не пьется? Я же не запретила, а лишь сказала, чтобы ты меру знал». «Разве мы осмелимся тебе что-то запрещать?» Клойк развел руки в стороны. «Но хоть кого-то возьми с собой в сопровождение, раз так открыто пошла пешком прогуливаться». Недолго подумав, Вика нашла мысль соратника вполне обоснованной. «Тут идти-то... хотя ладно», — сказала она, беря под руку дубка и потянув его за собой. «Раз ты предпочитаешь красивую девушку кувшину вина, то пошли». Идти от постоялого двора до госпиталя действительно было совсем недалеко, 2-3 шага, не более. Не искривляясь нужной им улочка подковой, повелительница со своим главным лесничим увидели бы орденское учреждение, едва только выйдя за калитку. «Госпожа, давай я тебя понесу», — предложил Дубок, когда уже в виду госпиталя перед ними на всю ширину между оградами частных домов оказалась большая лужа. «Нам к тем воротам с красным крестом!» «Ишь, чего удумал носить меня?» – отказалась Вика. «Танки грязи не боятся! Вперед!» Она приподняла платье почти до колен, демонстрируя ноги, обутые в ботинки с высоким берцем. Об ее туфлях на высоком каблуке из земного бытия здесь можно было только мечтать. И первой смело пошла по луже, впрочем, стараясь наступать на места по суше. «Извините, господин, госпожа, на сегодня прием закончен». Молоденькая, чистенькая и чудо как хорошенькая рабыня, вместо традиционного привратника, встретившая Вику с дубком у калитки, вежливо поклонилась. «Приходите завтра». «Я по личному делу», – Вика без грубости оттолкнула девушку и вошла во двор. Госпитали ордена внешне мало походили на свои земные аналоги. Здесь это были обычные особняки с дворовыми постройками, выкупленные или снятые в аренду. Во дворе, куда вошла госпожа Тень со своим сопровождающим, мимо небольшого двухэтажного особняка находились флигель, выполняющий роль небольшого стационара для больных на 5 коек, колодец и хозяйственные постройки. Кроме младших мастеров Мартыля и Флеоны, здесь под видом наемников проживали и двое рыцарей, один из которых приехал сюда с супругой, которая хоть и не являлась орденской сестрой, но руководила всеми хозяйственными делами учреждения и маленьким сыном. «В чем дело?» – выскочил на крыльцо особняка младший из рыцарей. «Легок на помине», – подумала попаданка. «А что? Молодец! Не ловит ртом муха, бдит!» Увидел, как рабыню отдавили от калитки. «Мартыля с Флеоной хочу», – улыбнулась Вика. Рыцарь не успел еще издать ни звука, как до него дошло немыслимое. Перед ним стояла сама госпожа Тень. Позабыв про двух не совсем молодых и явно бедных дворян, видимо, пациентов, раз у обоих были обработаны и перевязаны раны дуэлянты, скорее всего, которые в это время отвязывали коней от столба, охранник упал на колени. «Госпожа, это ты!» – вскрикнул он. «А ты кого ждал?» «Конечно, я. Так мы можем пройти с дубком к лекарям в гости, или нам и вправду лучше завтра прийти?» Рыцарь продолжал с восторгом смотреть на повелительницу. Оба дворянина тоже замерли, перестав отвязывать лошадей. Вика просто чувствовала, как в головах благородных рейвцев скрипят друг от друга мозговые извилины. «Алло, гараж!» – поторопила она с реакцией орденского брата. До того, наконец, дошло, что не стоит держать на пороге повелительницу, и он смутился. «Прости, господа, конечно! Какая честь!» Попаданка позвала с собой дубка и, не обращая внимания на дворян, раскрывших рты, словно городские дурачки, легко взбежала на крыльцо. Оба лекаря, судя по округлившемуся животу Флеоны, уже по факту ставшими мужем и женой, хоть и без свадебного обряда, приветствовали Вику еще более эмоционально, чем охранник. Говорить им, что она вскрытие уже многое выяснила про их успехи и проблемы, повелительница не стала. От угощения отказалась, но довольно много пообщалась с ними в кабинете Мартеля. Не забыла похвалить лекарей за удачное лечение монаршей семьи, обеспечившее госпиталю и школе еще большее покровительство королевского двора. Внимательно выслушала про финансовые результаты учреждения. «Так особняк вы выкупили, получается? Отлично. Помощников и обслуги вам теперь достаточно?» «Да», – кивнул Мартель. «Мы уже с середины прошедшей зимы на полном самообеспечении. Много с больных не берем, как ты и наказывала, кого-то и вовсе бесплатно лечим, но даже так, с учетом пожертвований от многих сановников, хотим вот еще карету медицинскую заказать и конюховозчика купить. Деньги есть, всего хватает, но кроме особо сложных снадобий и отваров, но нам их передают из акульего зуба через торговцев или наших капитанов». «Я рада за вас», – похвалила Вика, – «и за это тоже». Показала она глазами на живот лекарки. «Работать пока не тяжело?» «Нет, что ты, госпожа!» Покраснела та еще больше. «К тому же мы с Мартелем поделили работу. Он принимает больных, а я делаю снадобья. Справляемся. А после родов... Няню я купила. Ты ее уже видела, это она сегодня на приеме дежурит». «Хорошо, она у тебя встречает», – засмеялась повелительница. «Сразу же отворот-поворот». «Потому что увидела перед собой не самую больную клиентку». Робко в ответ на шутку госпожи улыбнулась Флеона. «А так мы никогда никому». «Понимаю, а где второй охранник?» «На рынок ушел, сейчас должен вернуться. Он нужен?» «Нет, но остался без исцеления пока. Впрочем, пусть завтра ко мне в гостиницу придет. Он получит свое». В этом мире была высокая детская смертность при родах. Только Вика давно уже себе пообещала, что у сестер ордена угрозы мертворождения не будет. Вот и сейчас, вставая с кресла, чтобы покинуть госпиталь, она воспользовалась для лекарки максимальным малым исцелением. Ну а заодно поправила здоровье ее мужу, молодому охраннику и жене старшего рыцаря, двум последним уже когда спустилась в сопровождении лекаря и Дубка в небольшой холл особняка. «А вот и Шанк вернулся», – сообщила на крыльце Флеона, показав на высокого мужчину, заходящего во двор с нагруженным корзинами рабом. Реакция опытного воина была хоть и тоже радостной, но немного странной. После приветствия он почему-то осмотрелся, словно опасался подслушивания. «Мне тебе нужно срочно кое-что сообщить, госпожа», – снизив голос, сказал он. «Ого», – удивилась Вика. «Что и до завтра не потерпит. Хорошо, давай отойдем в сторонку». Раз начальник охраны орденских учреждений в Рейвкане считает, что лекарям и его напарнику не стоит знать какие-то сведения, повелительница не возражает. Шанку виднее. Они вдвоем отошли чуть в сторону, и Вика выжидательно посмотрела на рыцаря. Тот прокашлялся, как будто готовился выступать с трибуны, и, подбирая слова, начал говорить, помогая себе жестами. «Я тут свел знакомство с некоторыми, скажем так, нужными людьми. Торговец Нихей Челлер. Я с ним тоже хорошо знаком. Вчера из Ценара Голубиной почтой магистр дипломатии и все наши братья и сестры, которые с ним были, их схватили по приказу императора. Вот так, госпожа. Больше ничего не знаю».